Отношения с ближними. Спасение наше в ближнем нашем состоит. И повелено искать не своего си, но еже ближнего к созиданию. При обращении с другими и при побеждении страстьми мы познаем свою немощь, смиряемся, каемся и по времени получаем исцеление. Многие книги прочти. Не найдешь исцеления страстей другим образом. Те, которые на нас негодуют, нас научают любомудрствовать в испытании себя. Точно ли мы христиане? Любим ли врагов наших? И познанию всем нашей немощи. Долг же наш единственный – любите друг друга. И всем точно находимся неоплатными должниками. Ибо исполнивай любовь, исполни весь закон. Всякая дружба, не основанная на истинной любви и смирении, а паче по страсти, непрочна и разрушится. Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе не только к ближним, но и к врагам. Советую, сколько можно, избегать мелких расчетов и не питать страсти сребролюбия, не желая быть обязанными друг перед другом. Это в полном смысле мир. Сердечный мир и согласие дороже всех сокровищ мира. Храните его больше, чем деньги и самолюбие. Мы не можем иначе познать себя, как в сообращении с ближними, принимая от них укоризны и досады, яко врачество своим душевным язвам и укоряя себя за нетерпение, а не их, но, напротив, благодарите их, что через них познали свою душевную немощь смотрением Божиим. Ежели случится принять от кого укоризну или пренебрежение, научать сердце свое глаголоть, что мы хуже их, не краем языка, но сердечным залогом. Кто бы какой ни был, но все считайте, что он лучше вас, и так приобвыкнете помалу, будете всех видеть ангелами, а себя спокойными. Советую на чужие слова не смотреть. Всяк судит по своему разуму и устроению, а правильно весть токмо един Господь. Правая совесть должна быть для нас утешением, ежели и весь мир поносит –